Глава 15. Как веру Христову приняла провинция восточных англов. Так велико было рвение Эдвина в делах веры, что он побудил и Эрпвальда, сына Редвальда, и короля восточных англов оставить предрассудки идолослужения и вместе со всей своей провинцией принять христианскую веру и таинство. Его отец Редвальд давно уже был посвящен в тайны христианского учения в Кенте, но по возвращении домой он отпал от веры, соблазненной женой и дурными советниками, и последнее стало для него хуже первого. По обычаю древних самаритян, он служил и Христу, и тем богам, которым поклонялся прежде. В одном храме у него был алтарь для христианских обрядов и другой алтарь поменьше, на котором он приносил жертвы демонам. Алдвулф, который позже правил этим королевством, говорил, что храм этот сохранился до сих пор и что он видел его, будучи ребенком. Упомянутый король Редвальд, благородный родом, но нечестивый в деяниях, был сыном Титила, сына Уффы, по имени которого короли восточных англов зовутся Уффингами. Эрпвальд был убит вскоре после того, как принял веру, а убил его язычник по имени Ригберт. 3 года в королевстве продолжалась смута, пока на трон не взошел брат Эрпвальда Сигберт, христианнейший и ученейший муж во всех отношениях. Пока его брат был жив, он находился в изгнании в Галлии, где был посвящен в таинство веры. Едва придя к власти, он решил приобщить к ним всю свою страну. Его усилиям преславно способствовал епископ Феликс, который, родившись и будучи посвященным в Бургундии, пришел к архиепископу Гонорию со своей просьбой, и тот послал его проповедовать Слово Божье народу англов. Его чаяния не пропали в туне, ибо этот ревностный труженик собрал на духовном поле обильный урожай веры. Поистине, он оправдал смысл своего имени, избавив все королевство от продолжительных смут и бедствий, приведя его к вере и трудам праведным и даровав ему вечное счастье. Свою епископскую резиденцию он устроил в городе Доммак и окончил там дни свои в мире, после 17 лет управления провинцией.